Глава вторая. Гостиная поместья Гриджстоунов и в этот вечер не пустовала. Во многом благодаря значительным перестановкам в комнате, вынужденную замену ковров, штор и мебели в придачу, она являла собой крайне уютное местечко. «Дорогой сын!» Ильжана восседала в кресле и смотрела на расстроенного Витани улыбающимся взглядом. «Я поговорила с Ларой». Тот отвлекся от созерцания темени за окном и повернулся к матери. Взгляд его был полон боли, а на лице сохранялось сделанное спокойствие, однако кончики пальцев тряслись. Его распирало от непонятных чувств. В голове творилась настоящая сумятица. Он хотел и не хотел поговорить с невестой, которая ему отказала. Во второй раз он получил отказ, и от чего-то этот новый опыт оказался намного болезненнее, чем предыдущий. Быть может, всему причина – память? Он уже успел забыть и похоронить в себе горечь от растоптанных чувств? Но почему в этот раз, когда он сам стал виной чужой любви, его сердце было не на месте? Почему он чувствовал себя как в тот раз после отказа, и даже хуже? «Ты слышишь меня?» «Да, матушка», — сказал он со вздохом и снова обернулся к окну, чтобы не выдать себя. Нельзя давать повод опытной свахе препарировать свои чувства, иначе конца и края не будет советом с ее стороны. Но он опоздал. Матушка уже все поняла и сделала выводы. «Решение не окончательное». Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. «И видится мне, она передумает». «Любимая!» Отец страдальца приподнял брови. «Давай не вмешиваться в чужие чувства!» «Я и не вмешиваюсь!» Невинно проронила Ильжана. «Я лишь прояснила ситуацию, и Лара пообещала, что подумает. Позже можно будет зайти к ней и узнать ее решение». Надежда ослепляющим лучом пронеслась в голове Витани за долю секунды. Он шумно выдохнул и обернулся, чтобы уточнить. Но тут до него дошло. Наверняка матушка наобещала Ларе всякого, и этот момент следует прояснить. «Что ты ей сказала?» В его голосе послышался укор, но сейчас он не мог держать себя в руках. «Ему нужно знать, чего ждать. Жизненно необходимо. Неужели намекнула, что я ее люблю?» «Нет, я этого не делала». Лицо Ильжаны приняло строгое выражение. «Мне кажется, я плохо тебя учила, раз ты позволяешь себе вести себя со мной столь непочтительно. Упрекаешь? Еще обвини во лжи и разбей мне сердце оскорблением. Прошу меня простить, я забылся». Витта не опустил взгляд и сцепил руки за спиной. Он почувствовал себя нашкодившим юнцом, что еще более усугубило его моральное напряжение. «Я не в себе. Пойду пройдусь». «Для начала тебе стоило бы переодеться». Улыбка вернулась на лицо матери. «Ты красивый и умный, но иногда совершаешь сущие глупости. Кто, скажи мне, идет выяснять отношения с девушкой в таком неприглядном виде? Чему я тебя учила? Манерам, такту и, конечно, почтительности к собеседнику, чтобы скорее расположить его к себе. А если ты выглядишь как пьянь, то и результата можно не ждать». «Но Лара мне казалась не такой». «Какой?» Графиня многозначительно приподняла брови. «Да, она воспринимает тебя и твое поведение всерьез, как бы ты ни выглядел. Но это не отменяет атмосферы, которую ты создаешь одним лишь внешним видом. Улыбчивому и обаятельному человеку при полном параде и во всеоружии сложно отказать». «Я не хочу манипулировать ее чувствами!» Чеканил слова Витани с плохо скрываемым нетерпением. «Уж это точно не про меня!» Графиня усмехнулась. Ее супруг сидел молча и недоумевал. А сын вернулся на прежнее место, но затем подскочил и позволил себе усесться на подоконник, как какой-то подросток. «Лара не такая, она живая и веселая!» «И, честно признаюсь, я бы отказался участвовать во всем этом фарсе, будь на ее месте любая другая». Ильжана перевела на Лайнхема торжествующий взгляд, а он со вздохом закатил глаза к потолку. «Уже хорошо то, что ты выделяешь ее из толпы и отдаешь себе в этом отчет», — графиня продолжила разговор. «Но плохо, что ты движешься со скоростью черепахи, иной раз меняя направление». «Вот уж не думал, что вас, матушка, будут забавлять мои душевные терзания». «Лара переживает за свое будущее», — Ильжана проигнорировала тихое ворчанье. «У разведенной на брачном рынке совсем не будет шансов найти того единственного, если ты понимаешь, о чем я. Наша история с Дирхемом когда-нибудь закончится, и она поменяет статус из незамужней в брошенную. Да, получит отступные, но деньги — плохое утешение душевным терзанием». Вита не насупился. «А о чем вы тогда думали, предлагая подобное решение?» Теперь настала очередь Лайнхема торжествующе скрестить руки на груди. Сын озвучил его мысль, и всем своим видом супруг показывал благоверной свою с ним солидарность. Ильжана прикусила губу и грациозно поднялась на ноги. «Ты должен сказать ей все, не молчать о своих переживаниях!» И она снова мне откажет. «Нет уж, увольте!» «Дорогая, мне кажется, или ты слишком сильно на него давишь? В конечном счете ему с ней жить, а не тебе». «Жить?» Витани не понял мысль отца. «Вы хотели бы, чтобы мы жили вместе?» Отец имел в виду, что это такое выражение. «Тебе с этим жить». А смысл таков. «Тебе сталкиваться с последствиями своего решения. И вот что я тебе скажу. Ни одна аристократка Истера не пойдет за тебя замуж стараниями всем нам знакомого герцога». «А вот это уже слишком!» Лайнхем тоже поднялся и подошел к супруге. «Ты хочешь всеми правдами и неправдами добиться своего?» «Нет, зерно истины здесь есть», — сын кивнул. Равьен тоже догадался об этом факте и высказал Дирхему благодарность лично за отсутствие аристократок на отборе. И Коуль не возразил. «А так как мы союзники Пеппера, то и на нас лежит клеймо. Мы предатели аристократии, и если вам неведомо, у многих сейчас финансовые дела идут гораздо хуже нашего. Арендаторы уходят работать на фермы Огуречного края целыми семьями». «А ты жаждешь открыть школы для простолюдинов?» — добавила Ильжана. «И после всего обвиняешь меня в манипуляции фактами?» «Был неправ». Граф хмуро согласился. «Я не подумал об этой стороне медали». «О, это жизнь, мой дорогой. Люди идут туда, где лучше и сытнее жить. Ты только представь, нужно арендовать землю, вкалывать до изнеможения, надеясь на удачную торговлю на рынке, чтобы вовремя гасить долг перед господином, часть вовсе отдавать казне в качестве рентного налога, и что-то еще должно оставаться на собственное пропитание». А Пеппер устроил всем своим работникам очаровательный фермерский городок поближе к столице, чтобы людям было удобно ходить в Этери. 15 минут пешим ходом, если слуги не врут. Платят исправно, поля засеяны, дают много урожая. Коровники, свинарни, еды в избытке. Немое изумление сына было ей ответом. «Я обнищавшая аристократка Витани. Мне пришлось разбираться во всем этом лично, когда мой отец слег. Мы с Лайнхемом уже думали обручиться, но обстоятельства были против нас. Хоть твой отец и имел некоторое денежное довольствие из казны, но, увы, финансовое положение у нас двоих было крайне шаткое. Однако же мы обручились». Улыбка мужу, и Ильжана продолжила. «Было время, когда мы продавали земли частями, чтобы платить жалования слугам и что-то есть, одеваться. Городская столичная квартира его отца и без того уже отошла казне из-за неуплаты налоговых сборов наших арендаторов. Мои земли были окончательно проданы накануне свадьбы, и на эти деньги мы жили, затянув пояса, а графское наследное имущество оставалось на закуску. Как сейчас помню, ты был еще маленький, а Пеппер тогда стал нашим соседом и прибыл вместе с оценщиками. Ходил по нашему поместью с важным видом и раздавал советы по починке кровли и смене интерьера в комнатах, перепланировке. как вдруг, зайдя в мастерскую моего мужа, он заинтересовался чертежами и различными приспособлениями, которые любимый сооружал время от времени в надежде выручить денег. Все до единого банкиры и аристократы воротили нос от его проектов. «О, и не вспоминай!» Лайнхем скривился с улыбкой. Сложное было время. «Но мы выстояли и развились на зависть соседям». «И теперь эта зависть нам поперек горла», — возразил супруг. «Не завидуют только тем, у кого ничего нет». Эльжана покачала головой и снова направилась к излюбленному креслу. «Каким-то чудом нам удалось сохранить штат слуг, которым мы иной раз не платили по нескольку месяцев. Но все уже позади, я надеюсь. Возвращаться к тем временам будет крайне неприятно». «И поэтому ты пророчишь ему в супруге простолюдинку». «Не ожидала от тебя подобной косности», — не согласилась графиня. «Лара умная, предприимчивая и финансово грамотная девушка. Она не падкая на деньги и роскошь, с виду не транжира. Я бы сказала, идейная и романтичная. И, несмотря на стесненные обстоятельства, не сломленная». «Подождите», — в разговор вмешался Витани. «То есть вы всерьез считаете, что мы с Ларой отличная партия?» «Почему бы и нет?» «Но я не согласен», — возразил Виконт. «Разве?» — невинно уточнила Эльжана. «Оно и видно, как ты не согласен. Стоишь и качаешься после отказа, как тростинка на ветру. Не будь у тебя чувств к этой девушке, ты бы не терзался сомнениями. И чем сильнее сомнения, тем сильнее твои чувства. Но к этому ты еще придешь сам, как-нибудь позже. А сейчас, мне кажется, уже настало время вам поговорить на чистоту. Только в этот раз сделай все как следует». Махнув рукой в сторону выхода, графиня приказала: «Иди переоденься, и в этот раз не приходи ко мне с отрицательными новостями». А едва за сыном закрылась дверь, графиня устало опустила веки и выдохнула от облегчения. Манипулирование людьми порядком изматывало, и сейчас ей необходимо было время, чтобы восстановить силы. «Мне кажется, ты перегнула», — честно признался муж, качая головой. «Зачем ты подталкиваешь их друг к другу? Вдруг они не сойдутся характерами?» «Завтра свадьба. Как ты себе представляешь ее отмену?» «Так все, что ты говорила, ложь?» «Это не так. Я действительно считаю, что они подходят друг другу». «Но тогда в чем подвох?» «В том, что наш сын — темная лошадка. С каждым годом мне все сложнее понять ход его мыслей и резоны, которые им движут. Я больше переживаю за Лару и чувствую угрызения совести за то, что мы ее используем. Гарантии счастливого семейного будущего для нее у меня нет». «Так вот в чем причина. Ты переживаешь, что Вита не разобьет ей сердце?» «Я буду следить за ними, и если почувствую опасность, сама прекращу весь этот фарс. Но сейчас нам просто необходимо завершить начатое. По моим подсчетам, Коуль заявится завтра, чтобы выказать почтение, и наверняка совершит какую-нибудь подлость». «Зачем ему это?» Лайнхем подсел к супруге поближе и обнял за плечи. «Он сейчас занят нашим подарком и всеми проблемами с этим связанными». «Он не оставит просто так пощечину. Обязательно ответит. Иначе и быть не может. А самый удобный случай — испортить нам церемонию венчания. Во всяком случае, на его месте я бы поступила именно так». «Не суди людей по себе, иначе можешь промахнуться». «Поверь, он аристократ до мозга костей, и его мышление обусловлено этим фактом, а еще желанием находиться на вершине. Ведь он герцог, приближенный короля, правда, без особых регалий, ведь его род однажды предал правителя Истера. Напомни, что там было?» «Связь с эльфами, если правильно помню. Передача сведений во время противостояния разведслужб. Рудники магических камней на спорных территориях. Нам хотели перекрыть доступ к ресурсам, чтобы мы перестали создавать артефакты и прочие удобные безделушки. Эльфы всегда были против этого. Они считают люди недостойны магии». «Тиана и Оша — вот главная проблема в нынешней игре. Ильжана спрятала лицо в вороте рубашки супруга и с удовольствием вдохнула терпкий, едва различимый аромат его духов. «Кто знает, предадут ли они наше доверие? Ведь у них свои резоны, и им наше благосостояние не с руки. Им главное решить собственные проблемы, поэтому нужно всячески ограждать их от влияния Коуля, который может попытаться перетянуть их на свою сторону». «Ты выяснил, что это за наставник такой, которого разыскивают темные магини, завладевшие телом эльфийки?» «Мне на ум приходит одна идея, но боюсь ошибиться, поэтому пока промолчу и понаблюдаю». Граф сильнее обнял любимую и скользнул пальцами по превосходной прическе, укладывая ладонь в основание шеи. Ильжана поняла без лишних слов, подняла голову и с предвкушением посмотрела на благоверного. Губы ее приоткрылись, и страстный поцелуй случился мгновение спустя. Краткий миг удовольствия, и они отстранились друг от друга, отчетливо понимая, что не место и не время предаваться страсти в чужом доме, в гостиной, где их могут прервать в любой момент. «Как же хочется, чтобы сын наконец обрел свое счастье!» «Так и скажи, хочешь понянчить внуков?» «Ты прав, но я не тороплю события, а терпеливо жду». Граф встал первым и подал руку супруге, тихонько приговаривая. «Мне кажется, сегодня Вита не будет сильно занята, и нам следует отправиться спать». «Ты думаешь, они помирятся?» «А разве они ссорились?» Улыбка озарила по-своему красивое взрослое мужское лицо. «Буря в стакане воды! Попомни мои слова. Завтра они и не вспомнят об этом дне и будут восторженно наивно смотреть друг на друга, как два ягненка на лугу». «Иногда мне кажется, что это ты самый главный интриган в нашей семье». «О, дорогая, я лишь учусь у мастера своего дела». Лайонхем галантно поцеловал протянутую руку. «А нам следует поскорее убраться отсюда, пока не открыли занавес и зрители не увидели лишнее». Ильжана усмехнулась и позволила мужу увести себя в отведенную графской чете спальню, чтобы уже там отдохнуть и набраться сил для нового акта задуманной пьесы. Ведь завтра их ожидал знаменательный день. Все приготовления сделаны, фигуры расставлены по местам. Одна маленькая деталь, отказ Лары, нарушала все планы, и это нужно было предотвратить. Однако графиня чувствовала, что сделала все от нее зависящее, чтобы поднять настроение девушки и переменить ее решение. Дело стало лишь за Витани и его умением уговаривать, если не сказать «соблазнять». «Применит ли он свое умение?» Вопрос, на который у графини не было ответа, но она и не пыталась его получить. Завтра? Уже завтра все станет известно, а до тех пор оставалось лишь надеяться на благоразумие одной и обаяние другого из действующих лиц на сцене в главном крыле поместья хозяина Огуречного края. Таким образом, вечер плавно подбирался к ночи, а звезды на небе зажигались одна за одной, в то время как в соседней спальне происходило не менее важное событие.